Глава 3. Дифференциация. Безжалостный дарвинизм. Старайтесь сочетать справедливость с эффективностью. Если и есть ценности, которые действительно являются для меня основополагающими, то дифференциация, несомненно, относится к их числу. Есть люди, которые обожают идею дифференциации. Они безгранично верят в нее и соответствующим образом руководят своими компаниями. Они вам скажут, что именно эта идея лежит в основе достигнутого ими успеха. Для других она просто невыносима. Они называют ее запугивающей, недоброжелательной, непрактичной, не побуждающей к действиям, излишне политизированной и несправедливой, или приписывают ей все эти качества. Однажды во время прямого радиоэфира, посвященного обсуждению моей первой книги, одна женщина из Лос-Анджелеса, которой удалось дозвониться в студию, назвала дифференциацию безжалостным дарвинизмом. И это было только начало ее речи. Я, разумеется, являюсь страстным приверженцем дифференциации. Я видел, как она преобразует вполне заурядные компании, которые в результате становятся выдающимися предприятиями, а с точки зрения морали является самым позитивным элементом системы менеджмента. Эта идея дает практические результаты. Компании добиваются успеха, когда их руководители проводят отчетливую грань между высокоэффективными и малоэффективными предприятиями и работниками, и когда они способствуют увеличению количества первых и стараются уменьшить количество вторых. Компании только страдают, когда к различным по эффективности предприятиям и работникам относятся совершенно одинаково, и когда это вызывает повсюду ожесточенные споры. И, наконец, дифференциация – это распределение ресурсов, которые осуществляют умелые лидеры. Одна из тех задач руководителя, за которые им платят деньги. Ведь любая компания обладает лишь ограниченными ресурсами времени и финансов. Успешные руководители вкладывают ресурсы туда, где они надеются добиться максимальной окупаемости, и при этом сокращают все остальные затраты. Пусть меня обвинят в дарвинизме, но я убежден, что дифференциация является не только наиболее рациональным и эффективным способом управления вашей компанией, но также самым справедливым и милосердным. В конечном счете, она позволяет любому человеку добиться успеха. Когда я работал в General Electric, сотрудники компании горячо спорили относительно дифференциации, но спустя годы большинство из них стало решительно поддерживать эту идею, считая ее нашим методом работы. К тому времени, когда я ушел в отставку, она уже перестала быть темой горячих дискуссий. Но этого никак не скажешь о других компаниях. Во время зарубежных поездок мне чаще всего задавали вопросы, связанные с дифференциацией, которая, как я уже сказал, вызывает у людей либо горячие симпатии, либо полное неприятие. Но многих она сбивает с толку. Если бы я мог что-либо изменить в своей первой книге, то я добавил бы несколько страниц, посвященных этой теме, и попытался бы досконально объяснить ее суть, делая упор на том, что дифференциацию нельзя проводить поспешно. В General Electric нам потребовалось около 10 лет, чтобы добиться искренности и взаимного доверия, а без них невозможна дифференциация. Но эта глава не о том, как внедрять данный метод, а о том, почему я верю в него и почему вам тоже следует в него поверить. Определение дифференциации. Одним из главных ошибочных представлений о дифференциации является то, что она применима лишь к людям. Но это не полное представление. Дифференциация – это способ управления людьми и предприятиями. По существу, в основе дифференциации лежит утверждение о том, что любая компания состоит из двух частей – нематериальной и материальной. С нематериальной частью все понятно – это ваши работники. О материальной части поговорим подробнее. Если у вас большая компания, то вашей материальной частью являются предприятия различной направленности, формирующие пакет ваших активов. Если у вас небольшая компания, то материальной частью являются ваши производственные линии. Давайте сначала рассмотрим материальную составляющую дифференциации. Это довольно легко сделать, к тому же не вызовет ожесточенных споров. Каждая компания обладает сильными и слабыми предприятиями или производственными линиями, а также теми, которые занимают промежуточную позицию. Необходимым условием проведения дифференциации является то, что менеджеры должны иметь четкое представление об этих отличиях и соответствующим образом делать инвестиции. Для этого вам, разумеется, надо дать четкое определение того, что значит «сильное». В General Electric под «сильным» подразумевалось предприятие, занимавшее первое или второе место в своей отрасли. В противном случае менеджерам приходилось либо добиваться такого положения, либо продавать предприятие, либо в качестве последнего средства его закрывать. У других компаний иные принципы распределения инвестиций. Они вкладывают деньги и время только в те предприятия или производственные линии, которые, например, способны удвоить рост продаж, или только в те предприятия или производственные линии, которые в состоянии улучшить предполагаемый уровень рентабельности, далее ПУР, на 15% или более. Лично мне не нравятся такие чисто финансовые критерии инвестирования, как ПУР, потому что цифрами можно очень легко жонглировать, изменяя остаточную стоимость или любой другой показатель инвестиционного предложения. Поэтому я придерживаюсь того мнения, что дифференциация предприятий или производственных линий должна соответствовать открытым для всех и понятным каждому критериям. Людям могут не нравиться эти критерии, но они им известны, и они ухитряются им соответствовать. В действительности дифференциация предприятий и производственных линий является мощным средством, дисциплинирующим руководителей. Принятая в General Electric модель, согласно которой сильными считаются предприятия, ставшие первыми и вторыми в своих отраслях, способствовала прекращению длившейся десятилетиями практики распыления средств. Вероятно, и в прежние времена большинство руководителей General Electric понимали бессмысленность разбрасывания денег. Но тогда это было так легко сделать. Ведь всегда существовало давление со стороны менеджеров, вводивших в заблуждение и интриговавших ради того, чтобы заполучить свой кусок пирога. Чтобы избежать столкновений, каждому давали маленький кусочек и надеялись на лучшее. Излишне эмоциональные и сентиментальные настроения также могут стать причиной распыления средств.